Глава 24. Зарина. Мы с мамой проговорили почти всю ночь. Вернее, я утешала ее и пыталась убедить, что не случилось ничего ужасного. «Мамочка, я просто выхожу замуж за нелюбимого человека. Ну и что? Многие так выходят. И ничего, живут. И я как-нибудь переживу. А после того, как он отпустит Андрея и все уладится, я с ним разведусь. Ты ведь сама знаешь». Мусульманский закон позволяет. Скажу ему «се талок» и все, прощай навеки. О чем ты говоришь? Какой закон? Какой развод? Это не замужество, это изнасилование. Мама, пожалуйста, не преувеличивай. Он не человек, зверь, чудовище. Мама, он не страшный, противный. Одна его мерзкая бородавка на лбу чего стоит. И змея-то с собой таскает, чтобы казаться страшным. Хорошо, что мама не знает таджикского языка, а потому никто не может пересказать ей слухи о смерти Зебо, прежней жены, Зухуршо. Я-то наслушалась. Мы с моей сводной сестрицей Гульбахор, или по-простому Гулькой, дочерью Бахшанды, пошли к источнику. Сказали, что за водой, а взаправду поболтать с подружками. Там уже сидели несколько девчонок с пустыми ведрами и кувшинами. Гулька меня еще в первые дни с ними познакомила, а после сватовства всем не терпелось расспросить меня что да как. Но рассказывать было нечего. Стали обсуждать, отчего умерла Зебо. Одна сказала, змей ее убил. Ойша, красивая девчонка, светловолосая, сероглазая, я ее про себя прозвала Сероглазкой, стала спорить. Никакой не змей. У Зухуршо кер такой же величины, как его удав. Он бедняжку этим кером до смерти замучил. Девушки тут, когда одни, вольны на язык. Сероглазку подняли на смех. «Ты сама, наверное, о таком кере мечтаешь!» Сероглазка притворилась, что сердится. «Пусть твой язык почернеет!» А сама засмеялась, польщенная. А еще одна девочка сказала. «Нет, не так было. Я точно знаю. Мне Хадича Момо рассказала. Зухуршо спокойной женой ни разу не спал. Его змея снесла яйцо, а он заставил эту несчастную греть яйцо собственным телом. А однажды ночью, когда девушка спала, из яйца вылупилась маленькая змея, заползла ей внутрь и укусила. Хадича Момо говорит, что змееныш ужалил в самую матку. «Эй, голову не морочь! Как змея могла в нее забраться? Ты разве не знаешь, сколько в женщине есть отверстий, через которые можно вовнутрь проникнуть?» А Гулька сказала, «Заринка, не бойся, я тебя научу. Хорошая латифа есть. Анекдот». Очень гордо она это слово выговорила. Вот, мол, какие слова знаю. Один мальчик был. Все бабушку просил, дай и дай. А бабушка череп козы взяла, подол задрала и зоры спустила, череп козы между ног зажала и мальчику говорит, «Раз уж просишь, желание твое исполню, попробуй». Мальчик свой чумчук сунул, а бабушка челюсти козы сжала. Мальчик заплакал, больше никогда бабушку не просил. Много лет прошло. Мальчика женили, а он к жене не подступается. Тогда девушка изоры сняла, на печку залезла, и оттуда ему кус свой показывает, чтобы у мужа желание загорелось. А он смотрит и говорит, меня не обманешь, зубы-то спрятала». Подружки от хохота попадали, особенно Гулька веселилась. «Заринка, когда Зухуршо к тебе придет, ты тоже череп между ног спрячь, пусть коза ему кер откусит!» «Нет, не стану я дожидаться, пока придет». Я вообразила гнусную морду Зухуршо и меня передернула. Темная, масляная и бородавка на лбу, бррр! Вот уж вправду черноморд! Только никакой витязь от него не спасет. Хорошо, хоть лучик света в темном царстве проглянул. Я страшно смеялась, когда мама рассказала. Представляешь, о чем просила меня сегодня Дильбар? Пришла ко мне утром, принесла сладкие лепешки, сухофрукты, конфеты. Одним словом, угощение по высшему разряду. «Сестра, прошу выпить со мной чаю, а у меня дел по горло. Ты ведь знаешь, весь дом на мне. Все бабенки на поле». И царица наша, Бахшанда, тоже как миленькая, китменем орудует. А это Дильбар. раскинула дастархан, села и смотрит умоляюще. «Сестра, возьмите, пожалуйста, чай!» Налила и тянет ко мне пиалу. Пришлось взять, не обижать же. Им невозможно объяснить, что тебе не досуг, что ты вообще не пьешь чай в этот час. Совершенно иное представление о времени. И главное — обида. Обида страшная, если откажешься. Но вообще-то мне самой было ужасно любопытно, к чему эти китайские церемонии. Выпила я чай и говорю: «Спасибо, дорогая. Ну а теперь, прости, работа ждет». Тут она мне и преподнесла: «Сестра, может быть, выйдете замуж за вашего деверя, брата вашего покойного мужа?» Я от неожиданности поперхнулась. «Ой, мамочка!» — и расхохоталась. «Поздравляю! А дядя-то Джоруб, он что?» «Бог его знает», — сказала мама. «Ни разу вида не подал, что я его в этом смысле интересую. Подозреваю, это ее собственная затея. Рада лишним рукам в доме и хочет закрепить меня на рабочем месте. Ну а зачем же еще?» «А ты что ответила?» «Не задавай глупых вопросов. Подумай сама. Ты сказала: ну, конечно, дорогая, с радостью и удовольствием. Когда можно приступать?» «Заринка, я тебя отшлепаю!» «Мама, а как вы объяснялись? Ты же...» «Она немного по-русски говорит. Я все же несколько слов знаю. Ты не представляешь, как мне трудно осваивать язык. Привыкла пропускать таджикскую речь мимо ушей, как журчание воды, не вслушиваясь. Теперь приходится переучиваться. Какой-нибудь другой язык осваивать с нуля было бы, наверное, легче. И все же, что ты сказала?» «Прекрати!» «Самой смешно. И не снилось, что когда-нибудь предложат ливерат. А что это такое?» «О, Господи, какие у меня дети необразованные! Ливерат — это обычай в примитивных обществах, когда младший брат берет в жены вдову старшего». Я сказала: «По-моему, очень даже хороший обычай». «Для них, может быть, и хороший. Но нам-то что до их обычаев? Прикажешь матери вечно во вторых женах ходить? Надоело, надоело, надоело! Хватит с меня! Давай не будем больше об этом. И вообще, о чем тут говорить? Я ведь даже башмаков не износила». Мама посмотрела на свои босые ноги. Но я продолжала хорохориться. «А что? Дядя Джоруб — мужчина видный. А ты сразу не соглашайся. Пусть попросят как следует. Мамочка, ты же у нас красавица. За тебя знаешь, какой колым причитается?» Я нарочно поддразнивала ее, словно ничего не случилось, словно мы с ней шушукаемся, как бывало прежде, о всяких моих секретах. Но только на этот раз секретом делилась она, и в этом было что-то трогательное и забавное. Но не стоило про Колым упоминать. Мама, разом потухнув, сказала печально: «Мало нам одного дикого замужества. Я ночи не сплю, думаю о том, что будет. Боже, боже мой! И ты, и Андрей! В какое страшное место мы попали! Как я могла быть такой легковерной и согласилась привести вас сюда? Из огня да в полымя!» Я попыталась вернуть прежнее настроение. «Мама, все образуется, все будет хорошо. Но я тоже полночи уснуть не могу. Слышу, мама не спит, изводит себя из-за нас с Андрюшкой. А меня иногда дикая злость на Андрея одолевает. Если бы не он, нас бы сюда не занесло. Не знаю, о чем думали, когда мы в Ватане сидели и ждали, как кролики перед удавом. Надо было просто уехать, куда глаза глядят. В Куляб, Курган-Тюбе, куда угодно. Пусть бы убили по дороге, все лучше, чем здесь. Ненавижу этот кишлак. Ненавижу дедушку, который нас уговорил. Ненавижу дядю Джоруба, тоже мне мужчина, глава семьи. Он теперь со мной глазами не встречается. Стыдно ему. А теперь приходится злиться на саму себя. Вчера к дедушке пришли гости, а тетя Дильбар послала меня отнести им угощение. В Мехмонхоне сидели три человека. Мальчишка, Карим, мой несостоявшийся жених, понурый, с таким грустным видом, что мне стало его жаль, хотя замуж за него я не пошла бы ни за какие ковришки. Еще были Даврон, тот военный, и противный урод староста. Он мерзко на меня пялился, хотелось подойти и дать по роже. Я пошла в летнюю кухню вскипятить еще чаю, поставила кумган на очаг, подбросила на угли хвороста и засмотрелась, как разгораются и пляшут красные языки пламени. Люблю живой огонь. Тот, что у нас в Ватане на плите в газовых горелках, какой-то ненастоящий. Не огонь даже, а шипящее однообразное горение голубого химического цвета. Скука. А когда горят хворост и поленья, кажется, происходит что-то волшебное и очень хорошее. Вдруг вспомнился недавний сон. Приснилось, что я совсем как в жизни стою с нашим старым почерневшим от сажи кумганом перед очагом. Из жерла печи бьет жуткий огонь, не подступиться. Наконец решаюсь, ставлю кувшин в пламя, отдергиваю руку, кумган падает, вода заливает огонь. Кто-то из темноты кричит страшным голосом: «Зажги! Зажги!» Я проснулась. Ничего, кажется, особенно пугающего не увидела, а сердце колотится, как сумасшедшее. Обычно сны я забываю, а этот почему-то привязался. У мамы допытываться, что он означает, высмеивать начнет. Я пошла к тете Дильбар. Она спросила: «Ты обожглась? Если кто увидит, что огонь одежду поджег или часть тела, его постигнет беда». «Вроде нет». «Хвала Богу! А очаг опять разожгла?» «Тетушка, я не знаю, я сразу проснулась». Тетя Дильбар задумалась. «Когда видишь, что развела огонь, чтобы согреться или других согреть, значит, найдешь полезное дело и избавишься от нищеты. А раз не знаешь, по-всякому можно толковать. Доченька, не грусти, жизнь у тебя счастливой будет». Вспомнила я и подумала: ну как же, счастливая. Вот оно, счастье и привалило. Я гнала от себя мысли о предстоящем замужестве. Твердо решила: я не дамся. Пока не знаю как, но ни за что не дамся. И стараюсь больше об этом не думать. Неожиданно под навес вошел тот военный, Даврон. «Зарина, можно с тобой поговорить?» «Симпатичный дядька. Видно, что сильный и весь какой-то ладный, подтянутый. Лицо гладко выбрито, усы аккуратно подстрижены, форма чистенькая, выглаженная. Говорит очень чисто и правильно. От русского не отличишь». Я ответила: «Отчего же не поговорить? Можно». Наверное, немного грубо получилось. Даврон все же спас нас на дороге, и все мы ему очень благодарны. Но мне не понравилось, как он разглядывал меня, будто изучал или с кем-то сравнивал. Он, видимо, не знал, с чего начать, и я спросила: «Вы про Андрюшу правду сказали? Наверное, не хотели при дедушке говорить, как на самом деле». «Я всегда говорю правду. У твоего брата все нормально, служит. Этот ваш начальник, его не обижает?» «Не обижает. Я не разрешу. И тебя не обидит». «Я сама не дам себя обидеть». Он сказал: «Надя, ты...» Я поправила: «Зарина». Он как-то странно посмотрел. «Да, конечно, Зарина, извини». «Ты смелая девушка. Но Зухур тебя не обидит. Слово мне дал». У меня внутри настолько заледенело от мысли о проклятом замужестве, что я не сразу оттаяла, не могла поверить. Вспомнила, как все было, и сказала: «Он вас обманет. Он пообещал, а сам Андрюшку приказал забрать». «Не соврет. Побоится. К тому же я постоянно буду рядом. И не дернется». Он говорил уверенно. Выглядел таким надежным. «Сомневаешься?» «Я бы тоже сомневался, факт. Почему вообще допустил сватовство? В то время были другие обстоятельства. Рассказать не могу. Очень серьезные. Но все закончилось. Поверь, теперь ты в безопасности». Я спросила: «А как же Андрей? Брата вы тоже отпустите?» «Его не могу». Я чуть не лопнула от возмущения. «Скажите лучше: не хочу! Или вы не командир? Боитесь, что этот ваш начальник не разрешит отпустить?» «Пусть послужит. Всякий парень должен служить». И как раз закипела вода. Чтобы не наговорить еще больше грубостей, я подхватила кумган и ушла. Наверное, все испортила. он рассердился и не станет помогать. И пусть. Разве я могла не заступиться за брата?